Глава 241. Следующий император людей. Они вернулись тем же путем, которым пришли. Добравшись к заброшенной деревне, Цаньму вошел в комнату с надписью «Си» и взял в руки детскую одежду, на которой была вышита его фамилия. Чем больше он задумывался, тем сильнее начинал волноваться. Попав в этот дом впервые, он был глубоко тронут и долгое время не мог успокоиться, поэтому не заметил мелких деталей. Слово «цинь» на вещах, которые притащил целитель, было почти таким же, как на детской одежде в доме. Казалось, они были сделаны по одному шаблону, однако при тщательном обследовании можно было заметить некоторые различия. Цаньму изучал каллиграфию глухого, поэтому запросто заметил бы их, сумея он успокоить свое сердце и вернуть себе холодный рассудок. Слово на его кулоне было написано другим почерком, однако его эмоции вышли из-под контроля, из-за чего суждения оказались слишком поверхностные. Осмотрев все намного внимательней, на этот раз Цаньму заметил, что слово «цинь» на одежде было сначала нарисовано, после чего вышито нитью. Оно и вправду было не таким, как на его кулоне. Остальные жители деревни окружили старейшину патриарха, расспрашивая о том, что тем довелось увидеть на корабле, старейшина качал головой. «Там было слишком опасно, поэтому мы не осмелились сильно углубляться. Мы всего лишь прошлись по окраинам и все равно чуть не погибли. К счастью, Немой помог нам удачно скрыться». Старики немедленно переключились на Немого, расспрашивая о том, как он сумел проложить маршрут через препятствие и успешно перевести старейшину патриарха. Цанемо вышел из дома, задаваясь тем же вопросом. Даже королю дьяволов Дутяне понадобилось бы несколько лет на расчеты, используя его настоящее тело. Как старик смог сделать это с такой легкостью? Остальные старики некоторое время продолжили его расспрашивать, но Немой ничего не сказал в ответ. Он всего лишь мило улыбался, но дважды ахнул, когда вопросы начали его доставать. Оставив сию затею, деревенские переключили свое внимание на глухого. Глухой и Немой были лучшими друзьями, и когда старики не могли понять, о чем говорит Немой, глухой зачастую переводил. Однако на этот раз глухой был в растерянности, ведь понятия не имел, о чем говорил его друг. «Немой даже рот раскрыть не хочет!» — сердито процедила бабушка Сы. «Он рано или поздно задохнется!» Отряд остановился в маленькой деревушке, чтобы немного отдохнуть. Целень не отходил от молодо выглядящего патриарха ни на шаг. Впервые за долгое время зверь стал активным и жизнерадостным, неостановимо бегая вокруг старика. Патриарх притворился, будто собирается его ударить, отчего дракономорды немного отбежал, однако уже в следующий миг зверь возвращался и, виляя хвостом, терся старика. Вскоре одежда последнего покрылась дырами от его шипов. «Ты слишком растолстел!» Огорченно сказал патриарх. «Я же говорил тебе, что скоро умру от старости, поэтому оставляю тебя. Хватит и меня теряться. Даже не думай запрыгивать мне на руке. Я уже не в силах тебя удержать. Фу, уйди!» В то же время слепой доставал короля дьяволов Дутяне вопросами по алгебре. Чувствуя страх к жителям деревни, тот изо всех сил пытался отвечать наилучшим образом. Однако он не стал делиться всеми своими секретами, рассказывая лишь о том, чего касались вопроса старика. Целитель в спешке бегал от одного человека к другому, осматривая их ранения и раздавая пилюли. Цаньму снова вернулся в дом. Парень чувствовал себя здесь спокойнее, несмотря на то, что здание могло не принадлежать его родителям. Немой тоже вошел в дом, осматриваясь. Своими грубыми руками он полоскал деревянную лошадку и поднял с земли детскую одежду. На лице коренастого и вечно серьезного человека появилось нежное выражение. Юноша посмотрел на него, и тот повернул голову, ухмыльнувшись ему. «Собираемся!» — в спешке крикнула бабушка Сы. «Нужно возвращаться в деревню на празднование Нового года! Патриарх, наконец можно будет зарезать твою жирную свинью! Мясник в этом деле хорош! Он даже сможет приготовить нам несколько блюд как раз, чтобы накрыть два стола!» «Только попробуй!» — патриарх нервно прокричал в ответ. «Даже не думай его трогать! Ты еще в молодости положила на него взгляд, желая сожрать! Уйди, не тряси меня! Я не собираюсь тебя ласкать! Старший надзиратель, забери его!» Старший надзиратель отогнал полудракона прочь. Взглянув ему вслед, патриарх увидел огромный зад зверя, двигающийся в сторону Цанему. Бедолага так разжирел, что его зад стал абсолютно круглым, целень был мясистым, будто носорог, и после каждого шага его ягодицы энергично дрожали. «Кажется, он неплохо питался у владыки. Когда мы впервые встретились, зверь был размером с котенка. Я постоянно терся мою ногу, выпрашивая еду. Вскоре он окончательно ко мне приклеился, становясь жирнее с каждым днем. Молодо выглядящий патриарх вздохнул. В то время Целинь был настолько маленьким, что старик мог его даже обнять и ласкать по голове. «Какой огромный корабль!» Отряд подошел к носу корабля Луны, не в силах сдержать удивление. Одноногий собрался украсть судно, однако бабушка сына начала на него орать. «Проклятый Одноногий! Даже если ты сможешь его украсть, где ты будешь его хранить? Я тебе ногу сломаю, если ты поставишь этот корабль посреди деревни!» Старику осталось лишь бросить свою затею. Он спросил, как Цаньмо умудрился контролировать корабль, и, услышав историю юноши, снова принялся за работу. «Получил силу небесного бога, став хранителем Луны?» Он быстро выбежал на борт, хватаясь за огромную колонну, однако превращение не произошло, и одноногому оставалось лишь вернуться обратно. В великих руинах было слишком много неразгаданных тайн, корабль Луны был лишь одной из них. К тому времени, как они прошли сквозь бесформенный барьер, солнце успело подняться высоко над землей. Уже был полдень, но воздух был очень холодным, и на земле лежал тонкий слой блестящего снега. Горные хребты вдали тоже закрасились белым, и, ступая по ним, раздавался хрустящий звук. В пустом дереве посреди руин пряталось несколько медвежат, крепко спящих в объятиях своей матери. Увидев Цаньмо и остальных, она удивленно открыла глаза, но оказалась слишком ленивой, чтобы пошевелиться. Умастившись поудобней, она снова впала в сон. Цаньмо оглянулся, увидев, что барьер постепенно исчезает. Гигантский корабль, запечатанный внутри, покинул поле зрения вместе со сложной кубической печатью. На его месте стоял лишь лес. Только когда наступит ночь, загадочная печать появится снова. «Идем. Нужно вернуться в деревню до Нового года», — спокойно проговорил старейшина. Путники немедленно отправились домой, так как деревня была очень далеко от них. Путешествие забрало бы больше одного дня, но, к счастью, все были в безопасности. Вечером третьего дня они наконец добрались до Цинлао. Цаньмо, бабушка Сы и старый Ма сразу же принялись украшать здание и готовить новогодний ужин. Цаньмо принес глухому красную бумагу, чтобы тот написал поздравления и тексты песен весеннего празднования. Когда тот закончил, юноша развесил их на дверях домов всех местных. «Не забудьте на курятник повесить! И на то старое дерево возле входа в деревню, чтобы привлечь богатство!» — проинструктировала бабушка. В течение некоторого времени все тяжело работали, после чего, наконец, сели за праздничный стол, распивая вино, кушая блюда, поя и смеясь. Патриарх и старший надзиратель сидели вместе с ними, присоединившись к немного запоздалому новогоднему ужину. На следующее утро молодо выглядящий патриарх и его спутник попрощались. «В великих руинах осталось много загадок, которые я хотел бы найти и разгадать перед смертью. Милые друзья Дао, можете меня не провожать». Закончив, старик и молодой мужчина отправились в дорогу, ступая по толстому снегу. Король дьяволов Дутяня взглянул на Цаньмо. «Владыка дьявольского культа! Пришло время выполнить свою часть уговора!» С уверенным выражением лица юноша ответил. «Король дьяволов, не волнуйся, я сдержу свое обещание и освобожу тебя». Неожиданно к ним подошли слепой одноногий, отчего дьявол начал нервно кричать. «Владыка культа! Ты собираешься позволить им схватить меня снова после того, как освободишь? Как ты смеешь?» Парень немного смутился, качая головой в сторону одноногого и слепого. Одноногий пробормотал. «Этот парень — отличный помощник! Если он останется со мной, я смогу еще больше наворовать!» Цаньмо сказал успокаивающим тоном. «Король дьяволов, не волнуйся. Я сотру руны с твоего тела, и ты станешь свободен». Он стер запечатывающие руны со статуи одна за другой, и лишь в этот момент дьявол успокоился. «Маленький друг Цинь, мы живем в совершенно разных мирах. Может быть, мы больше никогда не увидимся. В конце концов, жизни смертных очень короткие. Они будто щелчок пальцев для нас. Когда я вспомню тебя в следующий раз, ты можешь быть мертв уже тысячи лет. Это довольно грустно, если задуматься». Цаньмо улыбнулся. «Король дьяволов, я до сих пор помню перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны, так что мы еще можем встретиться». Король дьяволов Дутянь рассмеялся. «Ваш мир слишком опасен. Я не вернусь сюда, даже если ты меня позовешь. Как только я вернусь в Дутянь, то начну искать новое место, в котором смогут выжить мои люди». Снимая последнюю печать, Саниму сказал. «Король дьяволов, можешь возвращаться». Попробовав освободиться, дьявол обнаружил, что печать и правда исчезла, и окончательно расслабился. «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся!» После этих слов его сознание улетело во тьму и исчезло. Санему поднял голову и улыбнулся. Откуда знать, что случится в будущем? Потерянная часть сознания вернулась в Дутянь, восстановившись со своим настоящим телом. Величественный король дьяволов был потрясен, когда узнал, что она пережила. Мрачно вздохнув, он подумал. «Опасный мир, контролируемый богами, явно не лучшее место для моего народа. Кажется, нужно поискать что-то другое. Мэр, подойди!» Подозвал старейшину деревни. Санему подбежал, и старик, немного поколебавшись, заговорил. «Я долго думал и хочу тебе кое-что сказать. Кроме бесчисленных вещей с твоей фамилией, я нашел еще кое-что. Целитель, неси сюда!» Тот замешкался. «Разве сейчас подходящее время?» Старейшина покачал головой. «Мне осталось жить не так уж и много. Когда, если не сейчас?» Целитель достал зеркало и протянул его юноше. Взяв предмет в руки, Санему тщательно его обследовал, не найдя ничего необычного, старейшина продолжил. «Внутри зеркала лежит географическая карта, ведущая к настоящей деревне Беззаботной. Можешь не пытаться ее найти. Я запечатал артефакт. Карта откроется только, когда ты сможешь разбить печать. Это место слишком опасно, и я не хочу, чтобы ты отправился туда преждевременно». Юноша молчал, как вдруг упал на колени перед стариком, лбом коснувшись земли. Старик продолжил. «Вставай, это еще не все. Я внезапно заметил, что на твои плечи свалилось очень много ответственности. Ты молодой владыка небесного дьявольского культа и сирота из деревни Беззаботной. Думаю, что моя ноша уже не сделает ситуацию более тяжелой. Сегодня я приму тебя в ученики и передам тебе свои обязанности. С этого дня ты будешь следующим императором людей».